ванную, зажигая и гася свет. Все комнаты выглядели так же, как и ранее, лишь в спальне что-то изменилось. В среднем ящике не осталось ничего, кроме чулок и надорванного конверта, вскрытого и пустого. Скомканный он валялся в углу ящика за чулками. Конверт был адресован миссис Эстбрук на адрес, где мы сейчас находились. На обороте кто-то нацарапал карандашом слова и цифры. Средний доход — 1500. Средний расход — максимум 550. Точно 500. Средний остаток — 1500. Май — 150 умножить на 31 равно 46 500. Меньше, чем на 6600. В скобках выяснить. 40000 разделить на 2 равно 20000. Это было похоже на прикидку доходов от преуспевающего бизнеса. Одно я знал твердо: в диком пиано такие деньги не заработаешь. Я снова перевернул конверт. На нем был штемпель Санта-Марии недельной давности. Пока я это переваривал, снаружи послышалось рычание двигателя. Выключив свет, я вышел в холл. Луч света скользнул по фасаду дома, заглянув в открытую дверь, за которой стоял Алан. «Арчер!» — хрипно шепнул он. Затем он совершил смелый и глупый поступок. Он шагнул на крыльцо в полосу яркого света и начал стрелять из пистолета. «Стой!» — крикнул я и замолк, потому что было поздно. Пуля ударилась о металл и завизжала, отлетев рикошетом. Ответных выстрелов не последовало. Я оттолкнул Алана и сбежал вниз по ступенькам. Грузовик скрытым верхом быстро набирал скорость. Я помчался через лужайку и догнал его, прежде чем он выехал на шоссе. Правое окошко кабины было открыто. Я просунул в него руку и вскочил на подножку. Ко мне повернулось худое, мертвенно-бледное лицо, на котором вспыхнули испуганные глаза. Грузовик внезапно остановился, будто налетел на каменную стену. Потеряв равновесие, я упал на шоссе. Грузовик дал задний ход, затем с громким скрежетом переключилась скорость, и машина рванула в мою сторону. Яркий свет фар на мгновение ошеломил меня. Я рванулся в сторону, перекатившись к обочине. Грузовик тяжело переехал по тому месту, где я только что лежал, и помчался, набирая скорость. Номерной знак, если даже таковой имелся, освещен не был. Задняя дверь была закрыта. Когда я подбежал к своей машине, Алан уже завел мотор. Я вытолкнул его с водительского места и помчался вслед за грузовиком. Он уже скрылся из вида, и когда мы выехали на Сансет, то не знали, в какую сторону он поехал. Я повернулся к Алану, который с несчастным видом сидел с пистолетом в руке. «Я же тебя предупреждал, что надо только позвать меня, а не стрелять. Неужели это было так трудно запомнить?» «Я боялся, что машина уедет. Я целился в голову водителя. Он пытался меня задавить. Ему не удалось бы удрать, если бы кое-кто не поспешил со стрельбой». «Мне очень жаль», — сокрушенно ответил Алан. «Я считал себя более метким стрелком». Он протянул мне пистолет рукояткой вперед. «Ладно, оставим это», — проронил я, поворачивая налево к городу. «Ты хорошо разглядел грузовик?» «Вроде бы армейский, предназначенный для перевозки людей. По-моему, черного цвета, да?» «Синего. А как выглядел водитель?» «Я не разглядел его как следует. На нем была фуражка с козырьком. Это все, что мне удалось разглядеть». «Ты не обратил внимания на передний номер?» «Мне кажется, что его не было». «Это еще хуже. Весьма вероятно, что в этом грузовике мог находиться Сэмпсон. Или когда-то находился в нем». «В самом деле? По-видимому, нам следует обратиться в полицию». «Думаю, следует. Но прежде нам нужно поговорить с миссис Сэмпсон. Вы звонили ей?» «Я не смог ей дозвониться. Она уже приняла снотворное, ведь она не может спать без него». «Тогда я должен увидеть ее утром». «Вы полетите с нами?» «Нет, я поеду на машине. Но сначала мне хотелось бы сделать здесь одно дело». «Какое именно?» «Небольшое частное дело», — твердо ответил я. «Возможно, когда-нибудь я расскажу вам о нем». «А-а-а», — обиженно протянул Алан и замолчал. «Мне не хотелось с ним разговаривать. Уже светало. Темные облака постепенно светлели. Ночное движение замерло, но уже стали появляться служебные грузовики. Я высматривал среди них армейский грузовик скрытым верхом, но такого среди них не было. Высадив Алана у Валерио, я отправился домой. На пороге меня поджидал литр молока. Я взял его и отнес на кухню. Часы на стене показывали 4:20. Я нашел в морозильнике коробочку мороженых устриц и сварил их. Моя жена не любила устриц. Теперь же я мог сидеть у себя на кухне и в любое время дня и ночи есть их в свое удовольствие. Наконец я разделся и нырнул в постель, стараясь не глядеть в сторону пустой двуспальной кровати в другой комнате. Кстати, это тоже неплохо, что не надо никому объяснять, где ты провел ночь. Глава 12. Только в 10 утра я отправился в город. Питер Колтон сидел у себя в кабинете за полированным столом. Он был полковником во время моей службы в разведке. Когда я вошел, он поднял глаза от папки с полицейскими рапортами и тут же опустил их в знак того, что он мне не рад. Теперь он был старшим следователем окружной прокуратуры, крупный мужчина средних лет с аккуратно подстриженными светлыми волосами и фиолетовым носом, похожим на нос быстроходного катера. Его кабинет напоминал прокуренный куб с единственным окном в стальной раме. Я почувствовал себя неудобно в кресле с жестким каркасом, стоявшим возле стенки. После непродолжительной паузы он повернул свой нос в мою сторону. «Что случилось с той частью твоего тела, которую, за неимением лучшего определения, я буду называть твоим лицом?» Я ударился о дверь. «И ты хочешь, чтобы я арестовал эту хулиганскую дверь?» Его рот искривился в улыбке, и он прибавил. «Ты должен учиться сам выигрывать свои сражения, малыш, если в них, конечно, нет ничего по моей части. Есть жареный каштан и 3 пластинки жевательной резинки», — обиженно пробормотал я. «Ты намереваешься подкупить представителя власти, вернее, закона, всего 3 пластинками жвачки? Ты понимаешь, что сейчас атомный век, малыш? В 3 пластинках скрыто достаточно энергии, чтобы разорвать нас всех на клочки. Оставим эту философию. У меня есть сведения о диком пиано. Ты полагаешь, что мне больше нечем заниматься, как бегать по кабакам? Или мне уже пора переменить свой кабинет на жалкую комнатенку частного детектива? Хорошо, валяй. Ты опять хочешь получить что-нибудь задарма? Кое-что я тебе подкину. Это может оказаться самым крупным делом в твоей карьере. И, конечно, ты хотел бы что-то взамен». «Так, пустячок», — признался я. «Ладно, давай послушаем твою историю в 25 слов. Твое время уже перестало быть ценным?» «Уже 6», — заявил он, подпирая нос большим пальцем. 2 дня назад муж моей клиентки выехал из аэропорта Бербанк в черном лимузине в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. 28. «Заткнись!» Вчера она получила письмо, написанное его рукой с просьбой приготовить 100 000 наличными. «Ни у кого нет такой суммы наличными». «У них есть. Тебе это о чем-то говорит?» Питер достал из верхнего левого ящика стола листы, отпечатанные на стеклографе, и быстро просмотрел их. «Похищение?» — рассеянно спросил он. — «Похоже на то, если только не подвел мой нюх. А что есть в сводках об угонах машин? За последние 72 часа не было украдено ни одной машины. 2 дня назад, говоришь? В какое время?» Я сообщил ему подробности. — «Твоя клиентка ничего не напутала?» — «Она очень рассудительна». — «Но, может быть, не по отношению к мужу. Скажи мне ее имя». — «Потерпи минутку. Прежде я хочу оговорить 2 вещи. Первое — это не для прессы. Кроме того, я хочу, чтобы ее муж вернулся живой, а не в свинцовом гробу. Это слишком важно, чтобы скрывать, Лью». Колтон встал и принялся расхаживать по кабинету. «Ты будешь действовать по официальным каналам, а я этого не могу. Но тем временем ты мог бы кое-что уже сделать». «Для тебя?» «Для себя. Начинай с проверки агентов по прокату автомашин. Затем дикое пиано». «Достаточно. Я подожду официального заявления, если такое будет». «Разве я когда-нибудь подсовывал тебе фальшивую карту?» «Множество, но не стоит об этом». «Может быть, ты немного преувеличиваешь». «Зачем бы я стал это делать?» «Это дешевый и легкий способ получить то, что тебе нужно». Его глаза превратились в узкие щелки. «В округе чёртова уйма прокатных контор». «Я сделал бы это сам, но мне необходимо уехать из города. Эти люди живут в Санта-Терезе». «Кто они?» «Могу я на тебя положиться?» «Отчасти. Настолько, насколько это возможно». «Сэмпсон. Исчез Ральф Сэмпсон». «Я слышал о нем и помню, что ты говорил мне о каких-то деньгах». «Вся беда в том, что у меня нет уверенности, что именно с ним произошло. Нам остается лишь ждать». Он подошел к окну и, повернувшись в полоборота, спросил. «Ты что-то говорил о диком пиано?» «Это было до того, как ты сказал, что я действую дешевым и слишком доступным способом. Не уверяй меня, что я задел твои самые нежные чувства. Ты просто разочаровал меня. Я принес тебе выгодное дело, а ты проморгал его. Я работаю не на себя, Лью». Он резко повернулся ко мне. «Дуайт Трой был там?» «Кто он такой?» «Маленький, ядовитый тип. Заправила в диком пиано». «Я думал, что есть закон против подобных заведений и таких людей. Извини меня за невежество». «Ладно, ты видел его?» «Если это седой англичанин, то да». Колтон утвердительно кивнул. «У меня было свидание с ним. Он держал меня на мушке, а я ждал. Обезоруживать его не входило в мои планы». Колтон недовольно пожал плечами. «Мы пытаемся к нему подобраться уже 4 года. Это очень шустрый, скользкий тип. Он так увлекся рэкетом, что чуть не попался, а теперь занялся еще чем-то. Он здорово заработал в 30-е годы на контрабанде спиртным в Калифорнии. С тех пор у него были подъемы и падения. Одно время он владел и горным притоном в Неваде, пока синдикат не выкинул его. После этого он стал меньше наживаться, как я слышал. Теперь мы ждем, когда он влипнет». «Пока вы ждете, могли бы закрыть дикое пиано», — заметил я с грустной иронией. «Мы прикрываем его каждые 1/2 года», — недовольно пояснил Колтон. «Перед последней облавой оно называлось «фальшивым бриллиантом». У них наверху находилось помещение для мазохистов, систематические истязания женщин и так далее. Мы положили этому конец». «Кто там заправлял тогда?» «Некая Эстабрук». «И чем это кончилось? Против нее даже не возбудили дело». Колтон фыркнул. «Я никак не мог повлиять». «Ты знаешь, где живет Трой?» «Нет, я хотел спросить это у тебя». «Я почти ничего о нем не знаю. Однако он и Сэмпсон были в одной компании. Неплохо было бы установить наблюдение в диком пиано». «Если мы найдем кого-нибудь». Он неожиданно подошел ко мне и положил руку на плечо. «Если ты еще раз встретишься с Троем, не пытайся отобрать у него пушку. Многие уже пытались, и где они сейчас?» «Но не я». «Да, не ты. Те, кто пытались, уже мертвы». Глава 13. 2 часа я мчался от Лос-Анджелеса до Санта-Терезы со скоростью 90 миль в час. Когда я подъезжал к дому Сэмпсонов, солнце, миновав зенит, спускалось к морю. Феликс проводил меня в гостиную, которая была такой огромной, что массивная мебель в ней терялась. Стена, обращенная к морю, была вся стеклянная. Миссис Сэмпсон, напоминавшая большую куклу, сидела в мягком кресле возле гигантского окна. На ней было шелковое платье лимонного цвета. Ее бронзовые и загорелые ноги покоились на низкой подставке. Ни один волосок не выбивался из ее прически. Кресло-каталка находилось возле двери. Неподвижная и молчаливая, она являла собой живописную картину, которая вскоре стала казаться мне смешной. Молчание длилось с минуту. «Очень мило», — не выдержал я. «Вы хотели видеть меня?» «Могли бы прийти и раньше», — раздраженно заметила она. «Я не виноват. Мне пришлось изрядно потрудиться по вашему делу. Я просил передать вам свои оценки. Вы одобряете?» «Отчасти. Подойдите поближе, мистер Арчер, и присаживайтесь. Не бойтесь меня». Она указала на кресло возле себя. Я подошел и сел. «Берт Грейвс собирает деньги». «Он был в полиции?» «Еще нет. Я хотела посоветоваться с вами, но сначала почитайте письмо». Она взяла со стоящего рядом столика конверт и протянула его мне. Я вынул из кармана пустой конверт, найденный в ящике Фэй Эстабрук, и сравнил их. Совпадали лишь штемпели «Санта-Мария». Письмо Сэмпсона было адресовано жене и зарегистрировано на почте в 16:30. «Когда вы его получили?» «Примерно в 9 часов. Как вы видите, это срочное письмо. Читайте же!» Письмо было написано синими каракулями на листе гладкой белой бумаги. «Дорогая Элен, мне случайно подвернулось одно дельце, поэтому срочно нужны деньги. Некоторая сумма находится в банке. Элберт Грейвс может получить их и достать остальные. Мне нужно 100 тысяч, желательно банкнотами не крупнее $50. Не разрешайте банку помечать их или записывать номера, так как это сугубо конфиденциальное и очень важное дело. Положи деньги в мой сейф, пока я снова не свяжусь с тобой или не пришлю кого-нибудь с письмом. Дело очень важное, и ты, кроме Грейвса, никому о нем не говори. В противном случае я много на нем потеряю, быть может, даже окажусь по ту сторону закона. Держи все в полном секрете. Я закончу дело в течение недели, и мы скоро увидимся. Не грусти, моя дорогая. Ральф». «Тщательно сработано, но неубедительно», — произнес я. «Причина, которая мешает ему обратиться в банк, явно придумана. А что думает об этом Грейвс?» «Он тоже это заметил. Берт полагает, что это обман. Я тоже так считаю». «Вы абсолютно уверены, что это почерк вашего мужа?» «В этом нет сомнений. Вы заметили, как аккуратно, но неправильно написано слово «очень». Это его любимое слово, и он его всегда неправильно пишет и даже неправильно произносит. Ральф не очень-то образованный человек». «Вопрос в том, жив ли он еще?» Она недовольно посмотрела на меня своими спокойными голубыми глазами. «Вы действительно считаете, что все это так серьезно, мистер Арчер?» «Обычно ведь он устраивает свои дела иначе, не так ли?» «Понятия не имею. Практически он отошел от дел сразу же, как только мы поженились. Во время войны он купил и продал несколько ранчо, но не посвящал меня в подробности». «Была ли у него еще какая-нибудь нелегальная сделка?» «Я просто не знаю. Вообще-то он способен на все. Это одна из причин, которая связывает мне руки». «А каковы и другие причины?» «Я не доверяю ему», — тихо прошептала она. «У меня нет возможности разузнать, что он собирается делать. С такими деньгами он может отправиться в кругосветное путешествие. А может, он собирается оставить меня. Не знаю». «Я тоже точно не знаю. Однако следует предположить, что ваш муж оказался жертвой бандитов. Он написал это письмо под диктовку с пистолетом у виска. Если бы это было связано с бизнесом, он не стал бы писать вам, а сразу же обратился к Грейвзу. У того имеются все юридические права. Но похитители предпочитают иметь дело с женами жертв. Это облегчает им задачу». «Что же мне теперь делать?» — спросила она дрожащим голосом. «Следовать инструкции, содержащиеся в письме. Но мы должны ознакомить с ним полицию. Не для того, чтобы это получило огласку. Просто полицию необходимо поставить в известность. Видите ли, миссис Сэмпсон, обычно похитители избавляются от жертвы после того, как получают деньги. Убивают и прячут. Его нужно найти до того, как это случится, и мне одному с этим не справиться». «Вы, кажется, уверены, что его похитили? Вы что-нибудь уже узнали?» «Кое-что. Есть данные, что ваш муж был связан с дурной компанией». «Это мне известно». Ее лицо на мгновение вышло из-под контроля и выразило торжество. «Он обожал прикидываться примерным семьянином и хорошим отцом, но меня трудно провести». «С очень плохой компанией», — мрачно повторил я. «Самой плохой во всем Лос-Анджелесе. Хуже быть не может». Его всегда тянуло к дурным людям. Она вдруг смолкла и подняла глаза на дверь позади меня. Там стояла Миранда в сером габардиновом костюме, подчеркивающем ее высокий рост. С медными волосами, уложенными на затылке, она казалась старшей сестрой вчерашней Миранды. Ее глаза горели гневом, а слова лились безудержным потоком. «Как ты смеешь так говорить о моем отце? Он может быть убит, а ты стараешься очернить его. Разве это все, о чем я забочусь, дорогая?» Смуглое лицо опять стало непроницаемым. Подвижными были лишь тусклые глаза и аккуратно очерченные губы. «Не смей называть меня так!» Миранда решительно приблизилась ко мне. Даже в гневе ее тело обладало кошачьей грацией. Она показывала свои когти. «Все, о чем ты действительно заботишься, так это о себе. Если я когда-нибудь в жизни и видела самовлюбленного человека, так это только тебя, Элен, с твоим тщеславием, твоим мнимым превосходством, твоими завитками, парикмахером. Ты все делаешь только для своего удовольствия, только для себя. Можешь любить себя сколько угодно, но не жди от кого-нибудь ответной любви». «Уж, конечно, не от тебя», — холодно процедила миссис Сэмпсон. «Эта мысль вызывает у меня отвращение. Но о ком заботишься ты, моя дорогая?» «Вероятно, в данный момент об Алане Таггерте. Предполагаю, что прошлую ночь ты провела с ним, Миранда». «Я этого не делала. Ты лжешь». Девушка встала перед мачехой спиной ко мне. Я был смущен, но оставался на месте. Мне не раз доводилось видеть и слышать словесные кошачьи схватки, заканчивающиеся рукоприкладством. «Так Алан опять тебя надул. Когда он собирается на тебе жениться?» «Никогда. Я не намерена выходить за него замуж». Голос девушки сорвался. Она была слишком юной и ранимой, и слишком уязвимой для таких сцен. «Тебе легко смеяться надо мной. Ты никогда ни о ком не заботилась. Ты холодна, как рыба, вот что. Мой отец не уехал бы, бог знает куда, если бы ты хоть немножко любила его. Ты заставила его переехать сюда и бросить всех друзей, а теперь ты выжила его из дома. Чепуха!» Миссис Сэмпсон тоже показала свой нрав. «Я хочу, чтобы ты обдумала это, Миранда. Ты ненавидишь меня с самого начала и все делаешь мне назло, независимо от того, права я или нет. Твой брат относился ко мне гораздо лучше. «Оставь Боба в покое. Я знаю, что ты держала его в руках, но это не делает тебе чести. Этим ты тешила свое тщеславие, не правда ли?» Заставила пасынка плясать под свою дудку. «Достаточно», — прохрипела Элен. «Убирайся вон, мерзкая девчонка!» Миранда не сдвинулась с места, но замолчала. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Мое внимание неожиданно привлекло какое-то движение за белой пеной прибоя. Небольшой черный диск шлепнулся на поверхность воды, перескочил с одной волны на другую и исчез из поля зрения. Секундой позже появился другой. Источник скачущих дисков находился на берегу и был скрыт от моего взора крутым обрывом. 6 или 7 дисков поскакали по воде и исчезли. Затем все прекратилось. Я нехотя повернулся к объятой молчанием комнате. Миранда все еще стояла перед креслом мачехи, но поза ее изменилась. Тело обмякло. Одну руку она почти миролюбиво протянула мачехе. «Я прошу прощения, Элен». Я не видел лица Миранды, но физиономия миссис Сэмпсон оставалась непроницаемой. «Ты обидела меня, и я не прощаю тебя. Ты тоже сделала мне больно», — всхлипнув, возразила девушка. «Ты не должна была говорить так про Алана. А ты не вешайся на него. Нет, я на самом деле не это имела в виду, и ты это знаешь, но я думаю, что тебе следует выйти за него замуж. Ты ведь этого хочешь, не так ли?» «Хочу. Но ты ведь знаешь, и причем отлично знаешь, как отнесется к этому отец. Не говори ему про Алана». «Ты заботишься об Алане», — почти развеселилась миссис Сэмпсон. «А я забочусь о твоем отце». «В самом деле?» «Даю слово. А теперь, пожалуйста, уйди, Миранда. Я ужасно устала». Затем она взглянула на меня. «Все это может быть очень интересно для мистера Арчера». «Прошу прощения. Я любовался видом из окна». «Останься, если хочешь, дорогая. Я собираюсь к себе». Она позвонила в серебряный колокольчик, стоявший возле нее на столике. Его звон прозвучал, словно удар грома. Миранда довершила картину. Она уселась в дальнем углу комнаты и отвернулась. «Извините нас за эту сцену», — произнесла миссис Сэмпсон. «И, пожалуйста, не осуждайте нас за это. Я решила поступить, как вы сказали». «Надо ли мне звонить в полицию?» «Это сделает Берт. Он знает всех в городе. Сейчас он сюда прибудет». Миссис Кромберг вошла в комнату и покатила по ковру каталку. Без особых усилий она подняла на руки миссис Сэмпсон и пересадила ее туда. Затем молча покинула комнату. Вскоре где-то в глубине дома заворчал электромотор. Глава 14. Я уселся возле Миранды в углу комнаты. Она смущенно взглянула на меня. «Вы, наверное, думаете, что мы ужасные люди, так как ссоримся при посторонних?» «У вас, вероятно, для этого были основания». «Не уверена. Элен временами бывает очень доброй, но она меня всегда ненавидела. Ее любимцем был Боб. Это мой брат». «Он погиб на войне?» «Да, он был всем, а я ничем. Сильный, выдержанный, и все у него получалось, за что не брался. Ему посмертно воздали воинские почести. Элен благотворила землю, по которой он ступал. Я бы не удивилась, если бы он стал ее любовником. Но мы все, конечно, любили его. Наша семья была совершенно другой до того, как мы переехали сюда, то есть до его гибели. Отец расклеился, у Элен появился этот мнимый паралич, а у меня ум за разум зашел. Я не слишком разболталась». Поворот ее головки очаровал меня своим изяществом. Ее нежные губки дрожали, глаза светились. «Вовсе нет». «Спасибо», — улыбнулась она. «Я никому об этом не рассказывала, понимаете? Я думала, что буду счастлива, имея деньги отца. Я была высокомерной молодой сучкой. И, может быть, осталась ею. Мы не дружим со здешними людьми. У нас нет тут друзей, но я не должна была упрекать Элен, хотя именно она настояла на нашем переезде сюда. Моей ошибкой было то, что я забросила учебу. В Рэдклиффе. Училась я неплохо, у меня были и друзья в Бостоне. В прошлом году старики уговорили меня не слушаться друзей и не возвращаться в колледж. Потом я об этом пожалела, но была слишком высокомерной и гордой, чтобы исправить свою ошибку. Я надеялась, что смогу жить с отцом, да и он старался хорошо ко мне относиться, но из этого ничего не вышло. Он не мог оставаться наедине с Элен. В доме постоянно чувствовалась напряженность. А теперь с ним что-то случилось». «Мы найдем его», — успокоил я ее. «Но у вас есть и другие друзья. Алан и Берт, например». «Алану нет до меня дела. Одно время я думала...» «Нет, не хочу говорить о нем. И Берт Грейвс мне не друг. Он хочет на мне жениться, но это совсем иное дело. Нельзя свободно чувствовать себя с человеком, который хочет на тебе жениться». «По всему видно, что он любит вас». Я знаю, что любит». Миранда вздернула круглый гордый подбородок. «Именно поэтому я не могу свободно чувствовать себя с ним. Поэтому он и надоел мне». «Вы страшно требовательны, Миранда». «Ну и наболтала же я здесь». «В жизни никогда не получается все так, как хочется, сколько ни прилагай усилия. Вы романтик и эгоистка. Когда-нибудь вы шлепнетесь на землю так, что можете сломать себе шею. Но я надеюсь, что вы изменитесь». «Я уже сказала вам, что была высокомерной сучкой», — произнесла она более легко и весело. «Будут дополнения к диагнозу?» «Не будьте самонадеянны со мной. Вы однажды уже пытались». Она широко раскрыла глаза в притворной застенчивости. «Это вы про вчерашний поцелуй?» «Не стану вас уверять, что мне это не понравилось. Понравилось, но я разозлился. Я не привык, чтобы меня использовали в своих целях». «И какие же это преступные цели?» «Неприступные. Просто уловки студентки-второкурсницы. Могли бы придумать способ получше, чтобы завлечь Теггерта». «Оставим его в покое», — отрезала она, но затем смягчилась. «Это очень рассердило вас?» «Страшно. Примерно вот так». Я обнял ее за плечи и поцеловал в губы. Ее рот был приоткрыт, тело было холодное и твердое. Она не сопротивлялась, но и не ответила. Я заглянул в ее дикие зеленые глаза. Они были искренни и прямодушны, но вместе с тем какие-то мрачно глубокие. Я поразился тому, что скрывалось в этой глубине. «Я вознагражден». Она рассмеялась. «По крайней мере, ваши губы. На них помада». Я вытер рот носовым платком. «Сколько вам лет?» 20. «Достаточно для ваших преступных целей. Вы считаете, что я веду себя как ребенок?» «Вы женщина». Я медленно обвел взглядом ее тело, округлые груди, бедра, мягкие волосы и прямые стройные ноги, пока она не стала проявлять неудовольствие. «А это налагает определенные обязательства», — добавил я. «Знаю», — осуждающе согласилась она. «Знаю, но не могу взять себя в руки. Вы многое повидали в своей жизни, не правда ли?» Это был вопрос девочки, но я ответил вполне серьезно. «Очень многое. Я посвятил себя познанию человеческой жизни, поступков, людей». «А я мало что видела. Мне жаль, что я так рассердила вас». Она неожиданно потянулась ко мне и поцеловала меня в щеку. Я почувствовал разочарование. Таким поцелуем обычно награждают дядюшку. Ладно, я старше ее на 15 лет, но Берт Грейвс на целых 20. Разочарование не проходило. Внезапно послышался шум приближающейся машины, потом шаги в доме. «Это, наверное, Берт», — прошептала Миранда. Когда он вошел, мы находились достаточно далеко друг от друга, но он посмотрел на меня обиженно и вопросительно, а затем сразу же овладел собой. Но и после этого у него между бровями сохранились три морщинки, выражавшие неосознанную тревогу. У него был вид невыспавшегося человека, однако двигался он быстро, решительно и необычно мягко для грузного мужчины. «Хеллоу!» — кивнул он Миранде и сразу же обратился ко мне. «Ты что-то сказал, Лью? Ты достал деньги?» Он поднял туго набитый портфель из темной кожи, открыл его ключом и вывалил содержимое на кофейный столик. Множество прямоугольных пачек, обернутых в бумагу. 100 000, — объявил он. 1000 $50-долларовых банкнот и 500 сотенных. Один бог знает, что мы будем с ними делать. Пока положим в сейф. Здесь, в доме, есть сейф? Да, — ответила Миранда, — в кабинете отца. Кроме того, необходимо организовать их охрану в этом доме. Берт резко повернулся ко мне. А ты? Я не собираюсь оставаться тут. Вызови одного из помощников шерифа. Для этой цели они и существуют. Миссис Сэмпсон не позволит пригласить мне их? Позволит. Она хочет, чтобы дело передали в полицию. Боже, она сошла с ума. Я не могу всерьез принять всю эту чепуху, но позвоню туда. Сходи туда сам, Берт. Почему? Потому что есть основания утверждать, что это дело рук кого-то из домашних. Кое-кто в доме может заинтересоваться твоим разговором. Понял. Из письма следует, что они знакомы с положением дел. «Они», в кавычках, «могли узнать это от Сэмпсона, но, может быть, и от кого-то другого. Вывод — они, в кавычках, существуют, а Сэмпсон похищен». «Я понял. А где будешь ты, Лью?» «На конверте стоит штемпель Санта-Марии». Я не стал сообщать ему про другой конверт, лежащий у меня в кармане. «Есть шанс, что Сэмпсон занимается там бизнесом, законным или незаконным, и я поеду туда». «Я никогда не слышал, чтобы у него были там какие-то дела. Но, пожалуй, туда стоит наведаться». «Ты не пытался связаться с Ранчо?» — — спросила Берта Миранда. «Сегодня утром я звонил управляющему. Они ничего не слышали о нем». «Что это за ранчо?» «У отца есть ранчо под Бейкерсфилдом. Там разводят овощи. Вряд ли он сейчас там, учитывая тамошние беспорядки». «Сейчас там бастуют сельскохозяйственные рабочие», — пояснил Берт. «Они бастуют уже несколько месяцев. Скверная история. В общем, ситуация там не из приятных». «Это может иметь отношение к нашему делу?» «Сомневаюсь». «Знаете, он может находиться в храме», — предположила Миранда. «Когда он бывал там раньше, его письма шли через Санта-Марию». «В храме?» «Мне приходилось и раньше ловить себя на том, что я из реального мира переношусь в сказку. Такова особенность работы в Калифорнии, и она раздражала меня. Храм в облаках — это место, которое он подарил Клоду. Отца можно было застать там ранней весной. В это время он проводил там несколько дней. Это в горах возле Санта-Марии». «А кто такой Клод?» — поинтересовался я. «Я уже говорил тебе о нем», — ответил Берт. «Святой человек, которому он подарил гору. Клод переделал охотничий домик в некое подобие храма». «Клод — обманщик», — заявила Миранда. «У него длинные волосы, и он никогда не стрижет бороду». «Вы там были?» — обратился я к девушке. «Я отвозила туда отца, но как только Клод открывал свой рот, я уходила. Я не переношу его. Это старый, грязный, вонючий козел с завывающим голосом и самыми противными глазами, какие я только видела в жизни». «Как насчет того, чтобы свозить меня туда?» — спросил я. «Хорошо, только я надену свитер». Берт невольно зашевелил губами, точно хотел возразить, но он лишь взглянул вслед выходящей из комнаты девушки. «Я доставлю ее домой в целости и сохранности», — произнес я, но мне следовало бы придержать язык. Берт двинулся на меня, пригнув, как бык, голову. Он был еще крепкий и сильный мужчина. Его слегка сжатые кулаки застыли на боках в напряжении. «Послушай, Арчер», — спокойно заговорил он, — «вытри со щеки помаду, иначе я сотру ее сам». Я постарался скрыть смущение улыбкой. «Я справлюсь с тобой, Берт. У меня огромный опыт по усмирению ревнивцев». «Может быть. Но постарайся держаться от нее подальше, иначе я тебя искалечу». Я вытер левую щеку, на которой Миранда оставила свою отметку. «Не надо думать о ней плохо». «Уж не миссис ли Сампсон развлекалась с тобой игрой в поцелуи?» — выдавил он горький смешок. «Не ври!» Нет, это была Миранда, и это не было игрой. Она была подавлена, мы с ней разговаривали, и она поцеловала меня просто из благодарности. «Хотелось бы этому верить», — грустно промолвил он. «Ты же знаешь о моих чувствах к ней». Она говорила мне. «Что именно? Что ты влюблен в нее? По крайней мере, я счастлив, что она знает. Надеюсь, что когда-нибудь она меня тоже поцелует. Например, когда будет подавленной, я успокою ее». Берт печально улыбнулся. «Как тебе это удается, Рью?» «Не приставай ко мне со своими сердечными проблемами, Берт, и я тебе кое-что скажу». «Валяй!» «Спокойнее, только спокойнее. Сейчас у нас на руках большое дело, и мы должны работать сообща. Я не лезу в твои любовные дела и не буду лезть, говорю тебе честно. Думаю, что Теггарт поступит так же. Он не заинтересован». «Спасибо», — проговорил он хриплым голосом и сокрушенно добавил. «Она намного моложе меня, а Теггарт молод и красив». В холле послышались шаги. В комнате появился Алан. «Кто тут вспоминает меня?» На нем были только мокрые плавки. Он был широкоплечий, с узкими бедрами и длинноногий. Его мокрые волосы спадали на крепкую шею, с губ не сходила легкая улыбка. Берт Грейвс окинул его неприязненным взором и медленно проговорил. «Я только что говорил Арчеру, как вы красивы». Улыбка Алана немного увяла. «Похоже на сомнительный комплимент, но зачем вам это? Хеллоу, Арчер, есть что-нибудь новенькое?» «Пока нет. Просто я сказал Грейвсу, что Миранда тебя совсем не интересует». «Вы правы», — весело подтвердил он. «Она красивая девчонка, но не для меня. Извините, я пойду оденусь». «Счастливо», — сказал Берт. «Погоди минутку», — остановил я его. «У тебя есть оружие?» «Пара стволов 32-го калибра». «Возьми один и держи при себе, ладно? Покрутись вокруг дома да гляди в оба, но не старайся казаться удачливым стрелком». «Я учту урок», — улыбнулся Алан. «Вы ожидаете какого-нибудь нашествия?» «Нет, но если что-нибудь случится, ты должен быть наготове. Тебе все ясно?» «Конечно». «Он неплохой парень», — заметил Грейвс, когда Алан ушел. «Но я не могу его видеть. Любопытно, раньше я никогда не был ревнивым». «А ты вообще когда-нибудь влюблялся?» «Нет, до сих пор никогда. Он опустил плечи, словно под бременем неизбежности и безнадежности. Он полюбил первый раз в жизни и навсегда. Мне стало жаль его. «Скажи мне, отчего Миранда была подавлена?» — спросил он. «Из-за отца?» «Отчасти да. И она чувствует, что семья разваливается. Ей необходима опора». «Понимаю. Это одна из причин, почему я хочу на ней жениться. Есть, конечно, и другие. Я говорил тебе о них». «Нет», — коротко ответил я и рискнул задать вопрос. «Одна из них — деньги? У Миранды нет своих средств». «Но ведь они у нее будут». «Будут, конечно, когда умрет отец. Я составлял завещание, она получит половину». «Я не откажусь от денег», — усмехнулся Берт. «Но я не охотник за приданным, если ты это имеешь в виду». «Нет, не это. Но она может получить деньги раньше, чем ты думаешь». Старик вращался в Лос-Анджелесе в компании мошенников. Он когда-нибудь упоминал имя некой Эстабрук, Фэй Эстабрук. Не говорил ли он о мужчине по имени Трой? «Ты знаешь Троя? Кстати, что он за человек?» «Бандит. Мне сообщили, что за ним есть убийство». «Я не удивляюсь. Я пытался убедить Сэмпсона держаться от него подальше, но старику Трой нравится». «Ты встречал Троя?» «Сэмпсон познакомил нас в Лас-Вегасе несколько месяцев назад. Мы развлекались там втроем. Я обратил внимание, что у него обширные знакомства. Его знают все крупье, а это уже характеризует человека». «Не совсем. Но у него было собственное горное заведение в Лас-Вегасе. Круг его занятий был весьма разнообразен, и я не удивлюсь, что он занялся мошенничеством. Как он связался с Сэмпсоном?» «У меня создалось впечатление, что он работал на Сэмпсона, но наверняка сказать не могу. Это подозрительный тип. Наблюдал, как мы с Сэмпсоном играли, но сам участие в игре не принимал. В ту ночь я просадил почти 1000. Сэмпсон выиграл 4000». Берт уныло улыбнулся. «Может быть, раньше Трой выглядел приличнее», — заметил я. «Вполне возможно, но при встрече я пришел в ужас от его вида. Ты думаешь, он замешан в этом?» «Постараюсь выяснить. Сэмпсон нуждался в деньгах, Берт?» «Что ты? Он миллионер!» «Тогда какие у него могут быть дела с таким типом, как Трой?» «Ему было скучно. Его слава прошла в Техасе и Оклахоме, и он заскучал. Сэмпсон — прирожденный бизнесмен, так же, как и прирожденный мод. Он страдает, когда делает деньги». Вошла Миранда, и Берт замолчал. «Вы говорили обо мне?» — спросила она тут же, не ожидая ответа, обратилась ко мне. «Вы готовы?» Затем она переключилась на Берта. «Не грустите без меня, пожалуйста». Она похлопала его по плечу. Ее светло-коричневое платье было расстегнуто сверху, и небольшие высокие груди выглядели как оружие. Наполовину нетерпеливо обещали, наполовину угрожали. Волосы она убрала за уши. Когда Миранда наклонила к Берту свое сияющее лицо, он поцеловал ее легко и нежно. Я вновь ощутил жалость к нему. Живой, сильный, интеллигентный мужчина рядом с ней выглядел обиженным мальчиком, немного уставшим и староватым для того, чтобы приручить такую девушку, как Миранда. Глава 15. Края дороги, которая велась вверх по склону, были засажены вечно зеленым кустарником. Выжимая газ до предела, я держал скорость на 80. Постепенно дорога сужалась, а повороты становились все круче. Мимо мелькали покрытые валунами склоны, каньоны шириной в милю, заросшие дубовой порослью и перекрытые телефонными проводами. Один раз в просвете между горами я увидел море, казавшееся низким темным облаком. Но оно тотчас же скрылось из вида, а дорога запетляла среди пустынных гор, погруженных в седые холодные облака. Снаружи эти облака казались тяжелыми и плотными, но когда мы въезжали в них, они словно таяли, превращаясь в белые волокна на фоне дороги. Туман все сгущался, ограничивая видимость до 10 метров. Последние повороты я прошел на второй скорости. Затем дорога выпрямилась. Натужно ревевший мотор увеличил обороты, и мы увидели долину, которая в солнечном свете походила на чашу, наполненную желтым маслом. На другой стороне четко и ясно вырисовывалась гора. «Как чудесно!» — улыбнулась Миранда. «Как бы пасмурно не было в Санта-Терезе, в долине всегда светит солнце. В сезон дождей я частенько приезжаю сюда и наслаждаюсь солнцем и теплом». «Я тоже люблю солнце». «В самом деле? Не думала, что вам нравятся такие простые вещи, как солнце. Ведь вы деловой человек, не так ли?» «Если вам так хочется». Она замолчала, глядя на дорогу и голубое небо, уплывающее назад. Дорога стала прямой и ровной. Она проходила через долину, похожую на шахматную доску. Кроме мексиканцев на полях, я никого не видел и прибавил скорость. Стрелка спидометра стояла на 150. «От кого вы удираете, Арчер?» — насмешливо спросила Миранда. «Ни от кого. Дать вам серьезный ответ. Это было бы приятным разнообразием. Мне нравится небольшая опасность. Риск, контролируемый мною. Я ощущаю силу, когда я держу жизнь в своих руках, и, черт возьми, я не собираюсь с ней расставаться». «А если у вас лопнет шина?» «Со мной такого не случалось». «Скажите, именно по этой причине вы выбрали для себя такую опасную работу? Потому что любите рисковать?» «Ваши слова не лишены логики, однако это не так». «Тогда почему?» «Эту работу я получил в наследство». «Ваш отец?» «Нет, от самого себя, только в молодости. Я думал, что мир делится на плохих и хороших людей, что некоторых людей можно привлечь к ответственности и наказать зло. Но это были только мечты. Пустые мечты». «Продолжайте». «Я грязный тип. Почему я должен портить вас?» «Я уже достаточно испорчена. К тому же я не поняла, что вы хотели этим сказать». «Могу начать сначала. Когда еще до войны я поступил на работу в полицию, я считал, что некоторые люди уже рождаются порочными. Работа сыщика, — думал я, — состоит в том, чтобы разыскивать этих субъектов и сажать в тюрьму. Но порок не так прост. Он есть в каждом, а выходит он наружу или нет, зависит от целого ряда вещей. Все несчастье в том, что сыщик оценивает таких людей в соответствии с определенными схемами и выносит приговор». «Вы оцениваете людей?» «Каждого, с кем встречаюсь. Обучение в школе полиции дает приличные знания в этом деле. Большая часть моей работы заключается в наблюдении за людьми и их оценкой». «И вы в каждом находите порок?» «Почти в каждом. Либо я стал злее, либо люди стали хуже. От войны и инфляции всегда появляется множество проходимцев, и большинство из них обитает в Калифорнии». «Вы не рассказали о своей семье?» «Это не обязательно». «Кстати, вы должны были бы осудить Ральфа во время войны. Он всегда был немного подлецом, во всяком случае, сколько я его знаю». «Всю вашу жизнь?» «Всю мою жизнь». «Я не знал, что вы к нему так относитесь». «Я старалась его понять. Может быть, в молодости у него и были достоинства. Он ведь начинал с нуля. Его отец был фермером-арендатором, своей земли он не имел. Я могу понять, почему Ральф всю жизнь приобретает земельные участки, но не подумайте, что он сочувствует бедным, поскольку сам вышел из бедняков. Например, рабочие на ранчо. Они получают ничтожную плату за труд и живут в ужасных условиях, но Ральфа это не волнует. Он старается уморить их голодом и таким образом покончить с забастовкой. Он не может понять, что мексиканские рабочие тоже люди». «Это вполне обычная и удобная позиция. Она помогает выбирать людей, не считая их людьми. В молодости я часто задумывался над этим». «А меня вы оценили?» — спросила она после паузы. «Не совсем. Я считаю, что у вас есть хорошие задатки, но они могут исчезнуть». «Почему? Какой мой главный недостаток?» «Хвост на вашем воздушном замке. Не надо торопить время, надо уловить его ход и позволить ему работать на вас». «Вы удивительный человек», — прошептала она. «Не думала, что вы способны рассуждать о таких вещах. А себя вы как оцениваете?» «Стараюсь этого не делать. Но прошлой ночью все же пришлось. Я напился». «И каков приговор?» «Суд отложил вынесение приговора, но сделал виновному устное внушение». «И поэтому вы так быстро мчитесь?» «Может быть, поэтому». «Я думаю, у вас другая причина. Мне кажется, вы от чего-то удираете. Желание смерти». «Не надо пустых слов. Вы сами-то быстро ездите?» «По этой дороге на Кадиллаке я обычно еду на 170». Правила игры, в которую мы играли, еще не были ясны, но я решил отыграться. «А какая у вас причина, чтобы так гнать машину?» «Я делаю это от скуки. Я подбадриваю себя, стараясь встретиться с чем-то новым, какой-то интересной мишенью на дороге». Я возмутился. «Да, вы встретите что-то новое, если будете так ездить. Разбитый череп и полное забвение». «К черту!» — воскликнула она. «Вы утверждаете, что обожаете риск, но вы такой же тюфяк, как Берт Грейвс». «Прошу прощения, если напугал вас». «Напугали? Меня?» Ее короткий смешок был тонок и резок, как крик морской птицы, согнанной из гнезда. «У вас, мужчин, еще остались высокомерные представления. Видимо, вы считаете, что место женщины дома». «Только не у меня дома». Дорога, вновь петляя, поднималась вверх. Я повел машину со скоростью 80. Разговаривать было не о чем. Глава 16. Когда высота заставила меня вспомнить о дыхании, мы выехали на прямую дорогу с новым покрытием, которое была перегорожена шлагбаумом. На почтовом ящике, прибитом к столбу, белыми буквами было написано «Клод». Я поднял шлагбаум, и Миранда проехала под ним. «Еще 1,5 километра», — сообщила она. «Вы считаете, что я должна съездить одна?» «Нет. Я тоже хочу взглянуть на окрестности. Я никогда тут прежде не был». Местность по обеим сторонам дороги выглядела так, точно здесь не ступала нога человека. По мере того, как мы поднимались по спирали все выше и выше, нашему взору открывалась долина, загроможденная валунами, и зеленый склон горы. Я заметил, как вдали среди деревьев остановился и почти сразу же исчез лось. Воздух был так чист и прозрачен, что можно было услышать звуки его движения, но ворчание мотора все заглушало. Машина ползла по краю углубления в вершине горы, которая имела форму соусника. Внизу, в центре выемки, находился храм, доступный взором лишь птиц и летчиков. Это было квадратное одноэтажное здание, выкрашенное в белый цвет, с внутренним двориком. За проволочной изгородью находилось несколько пристроек. Все это походило на тюрьму. Над одной из них струйка дыма поднималась к небу. На крыше главного здания виднелась неподвижная фигура человека. Как оказалось, это был старик, сидевший по-турецки с поджатыми под себя ногами. Очевидно, увидев нас, он поднялся с величественной неторопливостью. Высокая фигура с коричневой кожей. С косматыми и седыми волосами и бородой он был похож на изображение солнца на старинных картах. Он шел, приподнимая материю, обернутую вокруг его талии. Потом, подняв руки, словно призывая нас к терпению, он стал спускаться с крыши. Окованная железом дверь со скрипом отворилась. Старик вышел из нее и направился к незапертым воротам. Тогда я впервые увидел его глаза. Молочно-голубые, мягкие и равнодушные, как у животного. Несмотря на его широкие плечи, почерневшие от солнца, и большую бороду, развивающуюся вокруг шеи, в нем было что-то женское. Его глубокий вкрадчивый голос представлял собой нечто среднее между баритоном и контральто. «Приветствую, приветствую, друзья мои. Любой путник, который постучится в мою уединенную обитель, будет желанным гостем. Гостеприимство — одна из высших добродетелей, и её надо ценить как свое здоровье». «Благодарим. Можно въехать?» «Пожалуйста, оставьте автомобиль за изгородью, мой друг. Даже внешний круг не должен быть осквернен предметами механической цивилизации». «Я думал, вы с ним знакомы», — обратился я к Миранде, когда она вышла из машины. «Я не предполагала, что он способен быть радушным и приветливым». Мы подошли ближе, и его голубоватые глаза уставились на Миранду. Он наклонился, и его нечесанные волосы упали вперед, закрыв плечи. «Хеллоу, Клод!» — решительно проговорила Миранда. «О, мисс Сэмпсон, я не ожидал увидеть вас». Его губы были мясистые и красные. Я взглянул на его ноги, чтобы определить возраст. Обутые в плетёные сандалии, они были шишковатые и отекшие. Ноги 60-летнего старика. «Благодарю», — неприязненно произнесла девушка. «Я приехала повидать Ральфа, если он здесь». «Но его тут нет, мисс Сэмпсон. Я здесь один. Своих учеников я на время удалил». Он неопределенно улыбнулся, не показывая зубов. «Я старый орел, живущий среди гор и солнца». «Старый стервятник», — громко сказала Миранда. «Ральф появлялся здесь последнее время?» «Он не был здесь уже несколько месяцев. Он обещал быть, но не приезжал. Ваш отец обладает духовным потенциалом, но он слишком погряз в материальной жизни. Его трудно завлечь сюда, наверх, в лазурный мир. Его душе слишком трудно открыться солнцу». Он произнес это как молитву, даже с характерной для нее напевностью. «Вы не против, если я смотрю здесь?» — спросил я. — Чтобы удостовериться, что его тут нет. — Я уже сказал вам, что я здесь один. Он повернулся к Миранде. — Кто этот молодой человек? — Мистер Арчер. Он помогает мне в поисках Ральфа. — Понятно. Боюсь, что вам придется поверить мне на слово, что его здесь нет, мистер Арчер. Я не могу разрешить вам вступить во внутренний круг, пока вы не подвергнетесь обряду очищения. «Думаю, что мне все-таки придется осмотреть территорию». «Но это невозможно». Он положил руку мне на плечо. Она была коричневая, мягкая и толстая. «Вы не должны входить в храм. Это разгневает Митру». Я ощутил его кисло-сладкое дыхание и сбросил руку с плеча. «Вы сами-то очищались?» — спросил я. Он взвел к солнцу свои невинные глаза. «С этими вещами шутить нельзя. Я был потерянным человеком, грешником, со слепым сердцем, пока не попал в этот лазурный мир. Солнечный меч отсек черного быка плоти, и я очистился». Миранда встала между нами. «Все это чушь!» — воскликнула она. «Мы приехали, чтобы проверить, нет ли тут Ральфа, а не слушать ваш бред, Клод. Вряд ли мистер Арчер позволит вам отсечь его быка плоти». Он наклонил косматую голову и улыбнулся кислой, благожелательной улыбкой, которая вызвала у меня тошноту. «Как прикажете, мисс Сэмпсон, кощунство падет на ваши головы. Я страшусь и надеюсь, что кара Митры не будет тяжкой». Она с презрением прошла мимо него. Я последовал за ней. Через дверь в каменной арке мы вошли внутрь. Красное солнце по-прежнему полыхало над горами. Клод, не взглянув на нас, вновь поднялся на крышу. Выложенный камнем дворик пустовал. В стенах домов было несколько закрытых дверей. Я нажал ручку ближайшей. Передо мной открылась комната, отделанная дубом. В ней стояла кровать, покрытая темным покрывалом, обитый железом сундук, дешевый шкаф. Все было пропитано кисло-сладким запахом Клода. «Запах святоши», — поморщилась Миранда. «Ваш отец действительно гостил у Клода?» «Боюсь, что да». Она снова сморщила носик. «Он всерьез относится к его обрядам. По его мнению, все это связано с астрологией». «И он на самом деле подарил все это Клоду?» «Я в этом не уверена. Я лишь знаю, что он разрешил Клоду использовать этот дом как храм. Думаю, что когда-нибудь он отберет его у Клода, если сможет и если у него пройдет его религиозное помешательство». «Хочу заметить, довольно странный охотничий домик». «На самом деле это вовсе не охотничий домик. Он выстроил этот дом как убежище». «Убежище? От чего?» «От войны. Это был последний дорелигиозный психоз Ральфа. Он был убежден, что ядерная война вот-вот разразится, и выстроил его, чтобы мы могли в нем спрятаться. Он избавился от страха только в прошлом году, когда собирался строить бомбоубежище. План был уже готов, но тут он ударился в астрологию». «Вы употребили слово «психоз». Вы это всерьез?» «Не совсем», — грустно улыбнулась она. «Отчасти Ральфа можно понять, и он не покажется таким уж сумасшедшим. Он чувствует за собой вину, так как неплохо нажился на прошлой войне. Потом погиб Боб. Чувство вины могло стать причиной его бредовых действий». «Это уже из другой книги. На сей раз из учебника психологии». Реакция Миранды была неожиданной. «Меня тошнит от вас, Арчер. Вы, кажется, загордились, играя в проницательного детектива». «Конечно, загордился. Мне нужно что-то яркое, движущаяся мишень на дороге». «Вы...» Она замолчала, покраснела и выбежала из комнаты. Мы обошли дом, открывая и закрывая двери. В большинстве комнат находились кровати и больше ничего. В большой комнате на полу лежало 5 или 6 тюфяков. Комната была с толстыми стенами и узкими, точно в крепости, окнами и с запахом, напоминавшим тюремную камеру. «Ученики живут неплохо. Вы видели кого-нибудь из них, когда приезжали сюда?» «Нет, я не входила внутрь». «Интересно, где они сейчас?» Мы закончили обход, но ничего не нашли. Я заглянул на крышу. Клод сидел лицом к солнцу и спиной к нам. На его бедрах обозначились толстые складки жира. Голова судорожно подергивалась, словно он с кем-то спорил, но он не издавал ни звука. Он был смешон и страшен. Миранда тронула меня за руку. «Что касается сумасшествия...» «Он только прикидывается таким», — закончил я начатую ей фразу, сам наполовину поверив в это. «Во всяком случае, насчет вашего отца он сказал правду, если его нет в других постройках». Мы подошли к домику из глины с дымящейся трубой. Я заглянул в открытую дверь. Девушка с покрытой платком головой сидела на корточках и помешивала содержимое в булькающей кастрюле. Кастрюля была 20 литров и наполнена чем-то вроде бобов. Похоже, что она готовила обед для учеников. Повернувшись, она уставилась на нас. Белки ее глаз сверкали фарфором на землистом лице индианки. «Ты видела старика?» — спросил я по-испански. Она двинула ключом по направлению к храму. «Нет, не этого. Безбородого, толстого и богатого. Его зовут сеньор Сэмпсон». Она недоуменно пожала плечами и отвернулась к кастрюле. Позади нас раздались шаги. «Я не совсем одинок, как вы видите. Это моя служанка, но она немногим умнее животного. «Если вы закончили осмотр, то, может, вы разрешите мне вернуться к медитации. Скоро заход солнца, и я должен засвидетельствовать почтение к уходящему божеству». Возле глиняного домика расположился железный сарай. На двери висел замок. «Сначала откройте этот сарай». Вздыхая, он достал связку ключей и открыл замок. В сарае лежала куча сумок и картонок, большей частью пустых. Там же находились несколько мешков бобов и ящики со сгущенным молоком. В некоторых коробках мы увидели рабочую одежду и ботинки. Клод находился в дверях, наблюдая за моими действиями. «Мои ученики иногда работают в долине. Такая работа на полях — тоже форма поклонения». Он посторонился, пропуская меня. Я заметил следы широкой шины на глине у его ноги, где не было гравия. Это была широкая шина грузовика. Я уже видел такой отпечаток. «А я полагал, что вы не пользуетесь машинами за оградой во внутреннем круге». Он взглянул на землю и, улыбаясь, поднял на меня глаза. «Только по необходимости. На днях на грузовике привозили продукты». «Надеюсь, он прошел очищение». «Безусловно. Водитель подвергся очищению». «Отлично. Думаю, вам придется прибрать территорию, оскверненную нашим присутствием». Оглянувшись на нас, в последний раз он занял свой пост на крыше, уставившись на солнце. Возвращаясь на шоссе, я старался запомнить дорогу, чтобы приехать сюда с закрытыми глазами, если это потребуется. Глава 17. Не успели мы проехать долину, как солнце скрылось за облаками, нависшими над побережьем. На полях уже никого не было. По дороге нам повстречалось много грузовиков с сельскохозяйственными рабочими, возвращающимися с полей на ранчо. Сгрудившись как стадо в дребезжащих кузовах грузовиков, они стояли терпеливо и молча в ожидании пищи и сна, а затем нового восхода солнца. Я ехал осторожно, ощущая некоторую подавленность в это сумеречное время, когда день уже клонился в ночь, а та еще не вступила в свои права. Еще издали, спускаясь с перевала, я увидел огни фар на дороге, увеличенные в тумане. Пока я стоял, ожидая лазейки в непрерывном потоке машин, со стороны Санта-Терезы появились яркие огоньки фар. Внезапно, словно глаза дикого зверя, они повернули к нам. Машина направлялась к перевалу. Раздался визг тормозов, колеса вздрогнули. Стало ясно, что машина не могла с нами разминуться. «Опустите голову!» — скомандовал я Миранде и крепко вцепился в руль. Водитель машины выправил ее. Она взревела и на большой скорости проскользнула в узкий просвет между моим бампером и дорожным знаком. На мгновение я увидел лицо водителя, бледное лицо под кожаной фуражкой, которое в свете моих противотуманных фар казалось желтым. Я дал задний ход, развернулся и поехал за ней. Влажный асфальт был скользким, и я с трудом набирал скорость. Задние огни машины быстро скрылись в тумане. Преследовать было бесполезно, она могла свернуть в любой проселок, идущий параллельно шоссе. И, возможно, лучшее, что я мог сделать для Сэмпсона, это оставить машину в покое. Я затормозил так резко, что Миранда чуть не врезалась в лобовое стекло. Я кипел от злости. «Боже, что случилось? Он врезался в нас?» «Лучше бы он врезался». «Лихо он ездит, но здорово». «Да, он живая мишень, в которую мне бы хотелось попасть». Она удивленно взглянула на меня. На ее скрытом от света лице виднелись огромные блестящие глаза. «У вас зловещий вид, Арчер. Я опять вас рассердила?» «Не вы, а ожидание просвета в этом темном деле. Я предпочитаю действовать прямо», — твердо и резко заявил я. «Понимаю», — огорченно добавила она. «Пожалуйста, отвезите меня домой. Я замерзла и хочу есть». Я развернулся и поехал домой. Мысли мои были весьма мрачные, ищущие путь к месту, где спрятался Сэмпсон. Путь этот, вероятно, начинался с почтового ящика у подъездной дороги Сэмпсона, и не требовалось особой проникновения.